возникла проблема. Как сохранить военно-транспортные самолеты в первом рейсе для второго рейса? И как сохранить их во втором для последующих? Потери в самолетах, планерах и десантниках в первом рейсе могли быть чудовищными. Потери во втором рейсе могли быть еще большими, ибо отсутствует внезапность. Советские генералы все это отлично понимали. Было очевидно, что выброска миллиона парашютистов может быть осуществлена только при условии абсолютного советского господства в воздухе. «Красная звезда» 27 сентября 1940 года говорит открыто и прямо, что высадить такие массы десантников без господства в воздухе невозможно. Основным документом, определяющим действия Красной армии в войне, был полевой устав. В то время действовал полевой устав 1939 года, ПУ-39. Устав однозначно и четко определяет, что проведение глубокой операции вообще и массовая выброска воздушных десантов в частности могут проводиться только в условиях господства советской авиации в воздухе. Полевой устав, а также боевые авиационные уставы и инструкция по самостоятельному использованию авиации предусматривали проведение в начальном периоде войны гигантской стратегической операции по подавлению авиационной мощи противника. В такой операции, по замыслу советского командования, должна была участвовать авиация нескольких фронтов, флотов, авиация главного командования и даже истребительная авиация ПВО. Главным залогом успеха операции советские уставы считали ее внезапность. Внезапная операция по разгрому авиационной мощи противника должна была проводиться в интересах войны в целом. Иными словами, внезапный удар по аэродромам должен быть настолько мощным, чтобы авиация противника не могла от него оправиться до самого конца войны. В декабре 1940 года высшие командиры Красной армии в присутствии Сталина и членов Политбюро на секретном совещании обсуждали в деталях именно такие операции. Они на советском жаргоне назывались «особые операции начального периода войны». Командующий советской авиацией генерал Рычагов особо подчеркивал необходимость тщательно замаскировать подготовку советской авиации к нанесению внезапного удара, чтобы застать всю авиацию противника на ее аэродромах. Совершенно очевидно, что застать авиацию противника на аэродромах в военное время невозможно. Это возможно только в мирное время, когда противник не подозревает об опасности. Нельзя начать войну, а потом нанести внезапный удар по большинству аэродромов в надежде захватить всю авиацию на стоянках. Но можно нанести удар в мирное время, и этот удар будет началом войны. Сталин создал так много десантных войск, что их можно было использовать только в одной ситуации. Красная армия внезапно и вероломно начинает войну ударом своей авиации по аэродромам противника. В любой другой ситуации использовать сотни тысяч десантников и тысячи транспортных самолетов и планеров просто невозможно. Глава 14. До самого Берлина. Рабоче-крестьянская Красная армия будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий. Полевой устав РКК, 1939 год. Гитлер повернулся к Сталину спиной. бросив свои дивизии на Францию.